Глава восьмая. Наезд. Впервые к ней подошли на книжной ярмарке в павильоне ВДНХ, где уже несколько лет Титан арендовал секцию. Это ярмарки. Издатели ждали весь год. Первые числа сентября. Золотая паутинка бабьего лета. В небе над городом округлые дымки, будто от пушечных залпов. Утки на прудах в ботаническом саду сами себе кланяются. Все как полагается, а народ валит на гуляния. Может, последние погожие выходные выдались. Заодно и книжки подкупить. Выручка за несколько дней собиралась праздничная, увесистая. Ну и весело же, музыка, толпища, на аллеях карусели-качели, целые клумбы воздушных шаров на ниточках. На каждом углу сизые дымки и ароматы, шашлыки да чебуреки. А внутри гигантского двухэтажного павильона размером с небольшое европейское государство море, океан книг. Вот где радость, вот где азарт. Надежда с Робертычем управлялись сами, торговали бойко, отлучаясь только в туалет и покурить, ибо термос с кофе и бутерброды Надежда приносила из дому. То, что к ней подошли, когда, сдав смену Робертычу, она вышла подышать покурить, а она много дней кряду воспроизводила в памяти каждое слово, каждый миг того разговора, говорила о том, что люди наблюдали, выжидали и момент подстерегли. Она стояла на широких ступенях центрального входа в павильон. Был там для куряк удобный закут с урной у стены, который огибала толпа. Курила и наблюдала за праздничной публикой. День выдался солнечным, в нежной дырявой облачной дымке. Тут и цветы пахнут, и шашлычок благоухает. Голубые и желтые шарики, упущенные ребятней, уже повисли на деревьях проводах. В общем, 3 сентября — лучшее время года. Народ одолевал ступени к центральному входу павильона, как Бастилию брал. Приятно. Все-таки у нас книжная держава. Думала она с удовольствием, затягиваясь в последний раз и ища глазами урну у входа. Тут они и подвалили улыбаки. Мужчина высокий, бесцветный и лысоватый, голубые рачьи глаза, миллион таких не запомнишь. А вот женщина, та весьма примечательная и ужасная, кукольная фигурка, нежные с поволокой кари-зеленые глаза, точенный носик и, видать, какая-то аномалия с детства, массивная, клешем к низу нижняя челюсть, намертво перечеркивающая обаяние дивных глаз. «Эта челюсть, — подумала Надежда, деликатно отводя взгляд, — великовато будет даже для какого-нибудь Шварценеггера». Дама свою беду наверняка сознавала и потому отвлекала внимание разными средствами, например, умопомрачительной челмой, зеленой, шелковой, золотой искрой. И глаза изумительно откликались этой челме, прямо шамаханская царица. Оба были так приветливы, так рады этой случайной встречи, они давно хотели познакомиться. Она выслушала весь увлекательный, гладкий, разбитый на два голоса текст, машинально еще улыбаясь. «Мы давно следим за вашим опытом. Логист W, наш концерн, самый большой на Урале. Наши планы тоже включают издание иностранных авторов. Мы бы хотели с вами задружиться, в чем-то пойти навстречу вашему маленькому издательству, так отважно плывущему в неспокойном море. Дело в том, перебила Надежда, перестав улыбаться. К ней уже приглядывались разные концерны, блин, объединения. Она уже получала разные нагловатые предложения и хлебнула этой волчьей охотки крупных хищников достаточно. Дело в том, что мое маленькое отважное издательство справляется со своими плавучими планами самостоятельно. Спасибо за внимание. Она подалась чуть влево, обойти непрошенных друзей, которые как-то сразу дружно и навязчиво встали на ее пути. А мужчина торопливо проговорил: «Напрасно вы так, Надежда. У нас хорошее предложение, честное, достойное внимания. На вашем месте я бы его обдумал. Жизнь, она разная, знаете ли. Мы в Челябинске владеем большой типографией, что сильно удешевило бы, если бы ваше издательство влилось в наш концерн, а вы могли бы стать нашим представителем в столице». «Я уже была представителем, спасибо», — отозвалась Надежда, обходя парочку. И тогда в спину ей донесся голос изумрудной Челмы: «Мы надеемся на ваш здравый смысл, вам же на пользу». Она в ярости обернулась, те уже спускались по лестнице, тихо и ожесточенно что-то обсуждая между собой. На нее не оглянулись. К вечеру сведения о новом игроке на издательском поле были собраны по верным каналам, и сведения неутешительные. Деньги немеренные, своя мощная типография, свои магазины, вся инфраструктура. В общем, лихие уральские дела. Сожрали уже несколько небольших издательств, собираются выйти на рынок с рядом популярных зарубежных писателей, в том числе Снею Марш, Элизабет Питерс, Дороти Кеннелл и с Баженой Озерецкой. Словом, с теми авторами, которые к тому времени были украшением портфеля «Титана». Они сидели с Робертычем на кухне, обсуждали ситуацию. «Фуфло», — отозвался Робертыч, — «уже Зерецкая-то, родной наш автор. Ты ведь едешь в Польшу на той неделе. У нас продление договора на твердый переплет, так? Позвони им заранее». На другой день она позвонила литагентам любимого автора. Ей торопливо и смущенно, ежесекундно отвлекаясь на чьи-то голоса и неотложные вопросы, сообщили: «О, нет, договоры пересмотрены, потому что вновь извинения, голоса в перебивку, зависание пауз, потому что, видите ли...» Вечером опять сидели на кухне у Надежды. «В общем, все просто», — объяснила она. «Приехали из логиста W с чемоданом денег. Буквально. Чемодан большой, денег очень много. Конец сюжета». Лешек с температурой лежал в своей комнате, капризничал, поминутно звал маму, выторговал: под горло болит, все, что смог. Новый велосипед, не идти в школу до понедельника. Она вскрикивала: «Не шантажируй меня! Спать немедленно!» Возвращалась на кухню, где, пригорюнившись, сидел Робертыч. «Ну что, неужели сдадимся?» — спросила. Накануне битый час литературные агенты уговаривали ее передать все права в пользу логиста W. «Фуфло», — твердо повторил Сергей Робертович, — «у нас остались права на мягкий переплет. Заплатим переводчице побольше, чтобы отдавала нам новые тексты на 2 недели раньше. И ребят напрячь, пусть вкалывают все — редактор, корректоры. Будем выпускать книги на рынок раньше логиста». Потом она часто думала, что совершила ошибку, и казнила себя, и мучилась виной. Время было такое, повторяла, не сентиментальное. Прямо скажем, зверское время. Конечно, надо было быть мудрее, продать все права хищникам из логиста, свернуть лавочку, затаиться. Возможно, потом, когда они все перестреляют друг дружку, подняться заново в полный рост. Да где там? Выдержки, мудрости им не хватило. Молодые были, бесстрашные, необученные новобранцы нового капитализма. Вот и пали в бою. Сначала те напоминали о себе звонками. Звонили, конечно, не сами, не Аркадий Северьянович и не Анна Михайловна, боже упаси, те люди интеллигентные. Голоса и лексикон вестников высшей воли были, как и положено, страшноватыми. Обещали размазать, ощипать, пустить гулять с голой жопой. «Богатые перспективы», — усмехаясь, говорил Робертыч. А потом, на 2 недели раньше изданные «Титаном», появились 2 книги Озерецкой, и так чудно, так ходко покатили. Дня через 2 в офис позвонили из типографии. «Куда, черт вас всех дери, девался Сергей Робертович? Обещал быть не позже 3, а сейчас уже вон сколько, и мобильный его молчит. Сколько нам здесь сидеть, ждать его? Разве деловые люди так себя ведут?» Все внутри у нее обвалилось, закрутилось в пургу. Она бросилась обзванивать больницы. Такого не привозили. «Ну что?» — спросила себя в панике. «Похоже, морги пора объезжать». Догадалась позвонить Марьяше. Они давно не виделись. Тот уже с 1/2 вращался в финансовых сферах. Его долго не подзывали к телефону, пока она не наорала на одну из девиц, передававших ее по линии с рук на руки. И тогда возник в трубке Марьяша. Он молча, не перебивая, выслушал дрожащий поток ее слов. Сказал: «Сиди у себя, я пошлю к тебе 2 ментов». «Что им надо платить?» — спросила она, трепеща от ярости и страха. «Ничего», — ответил Марьяша, — «это наши, прикормленные». Она в нетерпении выбежала на улицу встретить ментов, стояла в глубокой арке, курила, менты запаздывали. В сумерках на углу улицы возник и потянулся обоз, 2 телеги, запряженные лошадьми. В телегах сидели какие-то люди явно деревенской прописки. Откуда они взялись здесь, в центре Москвы? В одну из телег была впряжена белая кляча, старенькая, понурая, тяжело отбивала мостовую подковами. Телега поравнялась с аркой во двор, где в ожидании ментов стояла и курила Надежда. Донеслись обрывки разговора. «На Савеловском, что ли?» — голос одной из женщин. Ей ответил мужик: «Ясно, на Савеловском. А ты думала, где, в Парыже?» Да, явно из какой-то глубинки люди. Ее как встряхнули. Типография, куда Серега ехал, находилась прямо у Савеловского вокзала. Поравнялась с аркой 2-я телега, тоже с разговором. «А что деревня, говорю? Чем тебе деревня не нравится? У нас и школа есть, и медпункт 2 раза в неделю открыт. Не пропадет твой сынок в деревне!» Проехали. Надежда стояла, оторопелая, глядя вслед удалявшемуся обозу. И сразу подъехал серый «Опель», оттуда вышли 2, и Надежда кинулась к ним. «Ну что?» — спросил тот мент, что поплотнее был, повыше и поживее с виду. «Москва большая. Где искать вашу пропажу?» «На Савеловском», — неожиданно для себя сказала Надежда. «На дальних путях, где, знаете, безлюдье, кирпичные сараи и рельсы для маневровых составов». Тем же вечером, когда Серегу бессознательного с пробитой головой и сломанными ребрами увезли на скорой в Склиф, молодец Марьяша, менты помогли и тащили, и правильным голосом вызвали машину, и в больницу сопровождали, отчего там к Сереге сразу отношение наладилось. Она вспомнила 2 телеги. Нереально деревенские, в центре-то Москвы, далеко от рынков, и белую лошадь, уныло влачащую свой груз. «Не пропадет в деревне твой сынок, — говорю». Вышла из палаты в коридор, набрала домашний номер. Когда нянька сняла трубку, проговорила спокойным деловым тоном: «Римма Сергеевна, сейчас вы слушаете меня и делаете, как скажу. Достаньте из кладовки синий чемодан, сложите туда вещи Лешика и куртку, и зимние сапоги. В правом ящике трюмо деньги, возьмите все, что там есть. Постучитесь к Володе, соседу. Попросите от меня, чтобы отвез вас с Лешиком на Белорусский как можно быстрее. Сейчас запишите, что сказать в кассе, куда взять билеты». И поскольку растерянная от неожиданности Римма Сергеевна попыталась встрять с выяснениями, жестко оборвала: «Делайте, что говорю». Она продиктовала с детства родной адрес, тот, что и ночью бы вспомнила. Станцию, улицу, дом, телефон дяди Коли, маминого брата. Все возвращалось на круги своя в деревню Блонь, к совсем старенькой Яковлевне. А дед к тому времени благополучно помер. Именно благополучно. Закончил все летние плотницкие работы по школе, пришел домой, умылся, поужинал, поправил еще кое-что по хозяйству, сказал удовлетворенно: «Ну вот, вроде всю работу свою я и сделал. Больше вроде нечего делать». Лег на свою лежанку, а утром не встал. Надежда тогда далеко была. Отдыхали они с маленьким Лешиком в поселке на Черном море. Не знала ничего, но в ту ночь ей приснился рыженький мальчик из дедова пастушьего детства. Тот самый мальчик из огненного шара. «Я Господь Бог!» Она сильно во сне удивилась и подумала: «Странно, когда это Аристарх рыжим стал?» «Вы все поняли?» — уточнила она. — Отвезете Лешика к моей бабушке и возвращайтесь к себе. У меня оставаться опасно. — Господи! — тихо воскликнула Римма Сергеевна, совершенно сбитая с толку. — А ты-то, Надя, ты сама как? — Я ничего, — пробормотала она. — Ничего. Все образуется. Ни черта не образовалось. Вернее, образовалось, конечно. Все на свете худо-бедно утрясается, но только совсем не так, как она надеялась. Женька-оптовик, которого к тому времени Надежда не то что простила, но пожалела, он стал болеть, растерял большинство деловых партнеров, еще больше некрасиво разбух, став уже не румяным, а каким-то апоплексическим. Просился к ней на любую должность, она колебалась. Тем не менее, проницательности своей Женька не растерял. И когда, отсидев над Робертычем три первые, самые тяжелые ночи в больнице, Надежда вышла на улицу, ослепнув от дневного света, первым делом позвонила ему рассказать и посоветоваться. «Ну что?» — задумчиво проговорил Женька. «Стремно! Это они в тебя целили. В нашем деле книжном обычно как? Налоговую нашлют, какой-нибудь ОМОН грянет. Слыхала же, как бывает? Вряд ли они на мокруху шли, попугать хотели. Хорошо, конечно, что Серега выкарабкается. На твоем месте, Хламида, я бы усек. Типы они беспредельные, планы у них широкие. Возьми с них денег побольше, да и живи. Видишь, как оно складывается? А у тебя малый сынок». «Ты о моем сынке не волнуйся», — с неожиданной злостью отрезала она. «Им до него уже не дотянуться». Потом, когда Робертыч себя осознал и стал тихо поправляться, они обсуждали случившееся, крутили так и сяк со всех сторон. Сзади напали. Прямо в подворотне, знаешь, ту арку, в типографский двор, глубокую такую, всегда пустынную. Дали по башке и с концами. Очнулся на каких-то шпалах. Там снова били-били, увлеклись. Темно уже стало, одни сапоги мелькали. И смутно голоса. Надежда старалась припомнить, кто знал, когда и куда едет Робертыч. А вот и получалось, что кроме типографских знали только они трое. Она, сам Серега и Женька, который сидел у них в офисе с утра как пришитый, балагурил, в сотрудники напрашивался, торчал неприлично долго. Выходил в туалет, понятно, мог и позвонить. А что она прикинула, если те предложили Женьке стать их представителем в Москве? Она доверяла своей внутренней якольне, подозрительной и цепкой. и, несмотря на то, что Женька относился к ней с явной симпатией, волновался, что она вечно шарится одна по улицам, и даже звонил по вечерам проверить, дома ли она, каждый раз повторяя: «Я не переживу, если с тобой что случится», Надежда, тем не менее, стала уклоняться от встреч и категорически отказала во всяких видах на участие в ее бизнесе. Но в одном Женька был прав. Вряд ли те собирались идти на мокруху. Офис палить нереально. Она снимала помещение в башне с охраной. Свою квартиру укрепила как настоящий замок, разве что подъемного моста над рвом не возвела. Вот и звонили разными голосами, угрожали, обещали крепко научить. Она перестала спать. Ночами, не зажигая света, стояла у окна, прячась за штору, высматривала чужие машины во дворе, незнакомцев, любые подозрительные знаки, любые тени и звуки. Могла простоять так несколько часов. Повторяла как мантру: «Пугают, просто пугают, вряд ли пойдут на мокруху». «Это так». Вряд ли тем двоим было дано указание убрать надоевшую, вставшую на пути большого бизнеса Надежду. Но заказчик предполагает, а уж как дело покатит. Иногда оно иначе складывается. Иногда все такой жопой оборачивается, что другого выхода и нет, как взбесившуюся сучку приструнить, успокоить, да и выкинуть где-нибудь в пустынном месте. Таких мест под Москвой полно, вон, любая пустошь, любой овраг за МКАДом. И ведь что особенно досадно, она экипировалась, как бравый Портос накануне военной кампании, в сумке носила импортный газовый баллончик, Роберточ где-то достал, а в кармане носила ножик, перочинный, конечно, но острый, на Даниловском рынке гном-точильщик навострил. Ей показалось, что тот схалтурил, слишком быстро сделал, слишком пялился на нее, и она строго спросила: «Хорошо?» — поточили. «Не беспокойтесь, мадам», — ответил гном и подмигнул. «Острые ощущения вам гарантированы». Нет, не пригодилось. Хотя на отсутствие острых ощущений жаловаться не могла. Да и не станешь ты ножик доставать, когда двое ребят с симпатичными лицами, остановив машину, спрашивают, как отсюда на Якиманку выбраться, и выходят оба с картой в руках, уткнувшись в нее с озабоченным видом. Один очень смуглый, у нее еще мелькнуло цыган. Второй, как нарочно для контраста, белобрысый, чуть не альбинос. «Бедным провинциалам в вашей столице совсем кирдык тоска», — говорит белобрысый и так приветливо ей подмигивает, что она подходит, склоняется над картой в его руках. Отчего все подобные вещи всегда происходят ошеломляюще внезапно под дых? Она как раз склонилась над картой, поворачивая ее под правильным углом, как белобрысый сорвал сумку с ее плеча и нырнул в машину. А она всегда носила с собой все, как бомж в своем рюкзаке, как клошар в тележке. Документы, деньги, все, все. Сегодня везла в типографию кучу денег. Другой цыган юркнул за машину, сел за руль, молниеносным умом понимая, что бандиты сейчас уедут, увезут, увезут. Надежда кинулась к дверце, где белобрысый, схватилась, рванула ее, навалилась всем телом и заорала благим матом на всю улицу: «Стой, сволочь!» Сунулась прямо в открытое окно, протянула руку, пытаясь нащупать где-то там внутри на сиденье, на коленях негодяя, сумку. Белобрысый сначала бил по ее руке наотмашь, потом схватил руку, дернул, переломил, а раскрытое окно, как ветку, аж хрустнуло. Надежда дико вскрикнула и осела, сползла на землю, не выпуская заднюю дверцу здоровой рукой, не давая ее закрыть. Дверца распахнулась, Надежду подхватили под мышки и втащили внутрь. Машина рванула с места. «Бля, Витек, нахера ты ее подобрал?» — заорал тот чернявый, что за рулем. Белобрысый, отбиваясь от вопящей женщины, орал тому: «Да случайно! Тормози, выкинем ее!» А неслись уже людной улицей. Не остановишь. Надежда на заднем сиденье страшно кричала. И от боли, и от ярости. Одной рукой продолжая бить того проклятого, кто крутился рядом, отбиваясь. При этом сумка неслась поверх и впереди дикой, невыносимой боли в руке. Сумку надо было нащупать и дверь рвануть, и кричать, люди добрые! Цыган гнал машину, безостановочно матерясь, проклиная безмозглого Витька, пытаясь перекричать пассажирку, мчась на красный, зеленый, желтый, вжикой тормозами на калейдоскопе светофоров. «Да заткни ты ее!» Белобрысый в отчаянии злобе, ох, Мегера дерется, как мужик, бил наотмашь нападавшую Надежду по рукам, по голове, пытался достать до горла обеими лапами и душить, но мелковат был, тощеват и трусоват. Яростно извиваясь, она отбивалась ногами и левой рукой, правая беспомощно висела. И вдруг обмякла. Голова откинулась кулаком. С размаху он долбанул ее в висок, так что из носа хлынула кровь, заливая плащ. Она разом смолкла, осела. — Я ее убил, — пробормотал белобрысый, удивляясь. Тело сползло с сиденья на пол, и очень кстати. Баба лежала, как мертвая, под ногами ошалелого Витька. Тишина. Обалделый. Он сидел за спиной матерящегося цыгана, пока не понимая, как это случилось и что это сейчас тут произошло. «Давай выпихнем ее», — жалко повторил он. Больше всего на свете ему хотелось, чтобы женщины тут не было, совсем не было. С ее чертовой сумкой, с ее чертовой кровью, которая заливала машину отца, взятую им из кооперативного гаража, пока тот в командировке. «Куда, сука, куда выпихнем? Здесь под носом у ментов? Сиди, блядь, долбанный тупой кретин, дай мне думать!» Витек замолк. Ему, взрослому 23-летнему мужику, хотелось плакать. Все пошло наперекосяк. Им было дано ясное указание — сумку сорвать и текать. И бабла дали ровно столько, сколько это обычно стоит. Кто ж знал, что баба окажется такой заядлой и такой сильной? Вон хруст какой стоял, когда он ей руку сломал. Она продолжала беситься и драться, как дикая пантера. Господи! И вот она уже дохлая, а теперь куда? Что будет? Тюрьма? Ехали в злобном молчании цыгана часа два, уже в темноте, где-то по Симферопольскому, что ли, шоссе. Затем цыган свернул на проселочную дорогу и еще ехал минут 40. Потом опять свернул, и машина запрыгала, запереваливалась по немыслимым колдобинам, так что тело мертвой бабы подпрыгивала и ударялась о ноги Витька. Он совсем закоченел, боялся спрашивать, куда едут. Как по нему, так уже часа три назад можно было съехать в лесочек, вынести и оттащить мертвячку в кусты. Он был уверен, что она мертвая. И валить, не оглядываясь. Ему еще надо думать, как кровь с сиденья отмывать. С папашей в дурачка не сыграешь. Но он свой язык в задницу-то засунул и молчал. Цыган знает, что делает, он головастый. Это он придумал с карты к девушке подвалить. Мы, мол, провинциалы, заблудились. Все могло получиться легко, играючи, если б не... Наконец остановились перед каким-то темным сараем. Витек откинулся на сиденье, опустил стекла, закрыл глаза. Пахло деревней, далеким дымком. Где-то глухо и тоскливо протрубила корова, И небо было такое чистое, звездное. Эх, вернуться бы часа на четыре назад, взять банку пива, завалиться к Маринке. Поодаль, на узкой, горбатой, почти заросшей травой грунтовке, угадывался желтый туманец заблудившегося на сельском перепутье одинокого фонаря. А еще дальше взлаивала собака. «Вот», — наконец сказал цыган, — «этот сарай от совхоза остался. Сюда вообще никто не суется. Это теткин бывший совхоз. Так что я буду в курсе, если кто эту найдет. Фонарь есть тут у тебя?» «Фонарик есть, да. В бардачке посмотри», — засуетился Витек, показывая пальцем, где смотреть, словно цыган не знал, что такое бардачок. Цыган включил потолочную лампу, обернулся, заглянул вниз. В тусклом и неживом свете залитое кровью лицо завалившейся на бок молодой женщины казалось изжелто-коричневым. Он головой покачал. «Надо же, во что влип из-за этого гадостного кретина!» Вышел, оставив дверцу открытой, и подошел к двери сарая, висевшей на петлях, потоптался, вошел внутрь, обошел сарай, вернулся к машине. «Нормально», — сказал, — «там остатки старой соломы, оттащим эту, закидаем соломой. Давай, вылезай, бери ее под мышки». Витек, приободренный сменой тона с матерного на деловой, нагнулся, подхватил подмышки и с натугой приподнял тело. «Ты за ноги ее бери!» — пропыхтел. С трудом они вытащили тело из машины, понесли к сараю. «Тяжелая», — с удивлением отметил Витек, — «большая». Вспомнил, какой стремительной и легкой показалась ему молодая женщина, когда обернулась с напряженным лицом, а потом заулыбалась, склонилась над картой, и закатное солнце вызолотило удивительные пряди ее волос, выбившиеся из-под зеленого берета. Берет сейчас валялся где-то на полу машины. Все же большая разница между живым и мертвым. «Перестарались», — с сожалением пробухтел он. «Заткнись уже, дебил!» — рявкнул его приятель. «Если б не ты, мудак херов, дерьмо собачье!» Они протащили тело девушки, бросили на пол в глубине сарая. За минуту-другую, подобрав охапки соломы с земляного пола, закидали ее всю. Цыган светил фонариком. «Слишком много не носи, заметно будет. Ты ж сказал, никто сюда не заходит. Казал-мазал, мало ли, все, пойдем». Но наклонился, подобрал еще одну большую охапку соломы, отдельно забросал волосы девушки. «Слишком заметно», — и буркнул. «Прямо горят, даже в темноте». «Горят. Слышь, а если...» — Витек достал зажигалку, показал цыгану. «Убери, идиот!» — тот зыркнул с такой отчаянной злобой. «Ты что, вообще ни хера не соображаешь? Так ее через три дня, может, через неделю по воне найдут. И то, если мимо кто гулять станет. А так сбегутся сюда через полчаса. Пошли, я сказал!» Он повернулся и пошел из сарая, не оглядываясь. А Витек... Витек совершил одну из тех вещей, о которых его отец, мужик неплохой, но зануда, он один воспитывал сына с 12 лет, говорил: «Витя, ты многое делаешь, не подумав». Просто Витек хотел, чтобы этой вот мертвой девушки вообще не стало в природе, чтобы она исчезла в пламени, никогда, никому больше не напоминая о том, как он сдурил. Искоса кинув взгляд на уходящего к дверям сарая цыгана, он быстро наклонился, высек огонек из зажигалки и 2-3 мгновения держал под кучей соломы. Скорее всего, это так. Внутренний протест был против ругани цыгана. Солома старая, дни стояли сырые. Вряд ли займется от этого огонька хороший пожар. «Ну, — окликнул цыган от двери. «Иду!» — торопливо бросил он и кинулся следом. Когда вышли, цыган споткнулся о здоровенную палку, небольшое такое бревнышко, привычно матернулся, но, остановившись, сказал: «Ага, это неплохо». Поднял бревнышко, закрыл дверь сарая и основательно ее подпер. «Вот так», — проговорил удовлетворенно, отряхивая руки. «Теперь не каждый унюхает. Еще дня 3-4 выиграем. Все, погнали отсюда нахрен!» Сознание к ней вернулось в то мгновение, когда, устав нести, они бросили ее на холодный земляной пол. От удара и очнулась. Боль в сломанной руке оглушила, вгрызлась в самое сердце. Она едва не вскрикнула, но звуки вокруг, торопливый и злобный приглушенный мат, пыхтение, хрусткий шелест курток, шарканье кроссовок заставили сжать челюсти и лежать, не шевелясь, пока они засыпали ее чем-то колким и душным. Их отрывистый разговор слышала, но не поняла, о чем речь. Боль туманила мысли, выжигала узоры по всему телу. Она поняла только, что те вышли, еще повозились с дверью там, снаружи. Потом хлопнули дверцы, заурчал мотор, и машина рванула с места и унеслась. И одновременно с этим странный шорох пробежал над головой, ужалил в висок, в щеку, в шею. Крысы? Когда она поняла, что это огонь, что ее подожгли, она уже занялась. Волосы ее горели, горел воротник плаща. Она закричала, перевернулась на бок, сбивая огонь левой рукой, но уже и плащ горел. Поднявшись на четвереньки, она выползла из горящей соломенной могилы, воя от боли проползла на коленях к дверям, привалилась к стене, поднялась, помогая себе левой рукой. Голова кружилась, сарай весь качался, черные стены плясали вокруг нее, и жгучая боль разливалась по голове, отдавала в плечо и в локоть. Широкий рукав плаща горел на ней, и было невыносимо больно сбивать пламя с этого рукава. Всем телом надежда билась в подпертую снаружи дверь сарая, катаясь по ней головой, плечами, пытаясь сбить пламя. И вдруг в противоположной стене, за озером разлившегося над соломой огня, увидела желто-красный месяц, словно стружку от земного огня. Там в стене была щель, она ринулась к ней. Пламя уже плясало во всю ширину сарая. Зажмурившись, напролом пересекла озеро огня, бросилась к щели в стене, продралась, сбивая пламя о неровные колючие края выломанных досок, вывалилась наружу и упала, и чадящим кулем покатилась куда-то вниз, вниз, перекатываясь через сломанную руку, крича от боли, гася пламя о влажную росную траву. Там по дну оврага протекала небольшая речушка, неглубокая, а захлебнуться в ней беспамятному человеку ничего не стоило. Но, выходит, выхлебала надежда свое в большой реке Клязьме. Так и застряла на пне, во влажной прогалине, почадила, потлела и загасла. Ее нашли ребятишки, прибежав на утро посмотреть на сгоревший сарай. Он весь сгорел подчистую. Головешки черные торчали. Гришук сказал: «Отличные угольки! Ими рисовать можно». Во враг они не стали бы спускаться, но у Таньки позавчера пропала кошечка, и хотя Гришук уверял, что даже за короткое время кошаки вполне могут одичать, Танька, оскальзываясь на мокрой траве, карабкалась по склону оврага, цепляясь за ветви кустов и отчаянно тягучим голосом окликая: «Люся! Люсенька!» Гришук-скептик тащился следом, стерег двоюродную сеструху, чтоб не сковырнулась. Так и наткнулись на мертвячку. Тетенька была страшной и обгорелой, башка обугленная, вспухшая, в волдырях, и посинелая, очень толстая голая рука торчала из черных лохмотьев. Но потом Гришук, внимательно рассмотрев дохлячку, сказал, что зенки у нее дергаются, и дети с победными криками помчались в деревню. Из больниц они с Робертычем выписались с разницей в 2 недели. Однажды утром он возник у Надежды в палате. За окном валил снег. Казалось, что в окне ворочается, дышит и урчит белый лохматый зверь. И хотя по коридорам больницы, да и в самой палате, во всех углах жила стонущая, кряхтящая, мычащая боль, эта белизна в окне вымывала, крахмалила и заметала беду и болезни. Надежда уже сидела и по надобности вставала, но была еще с забинтованной головой коконом и с гипсом на правой руке. Смешные обгорелые брови, намазанные белой мазью, придавали ей дикий вид заблудившегося Деда Мороза. «Слава тебе, Господи, святым твоим пресвятым!» — повторяла она благодарно. Лицо практически не задело, врач говорит, рубцов не останется. Серега был тих, бледен и очень серьезен. Признался, что для него готова американская виза, и там адвокат уже настаивает на соответствующих действиях. «И правильно», — сказала ему Надежда сочувственно, — «конечно, уезжай, здесь тебе делать нечего». «Сил как-то», — сказал он извиняющимся тоном, — «нет больше сил, душа моя». И чтобы утешить его, поддержать, Надежда повторила, как в плохом кино, «конечно, надо признать, когда проигрываешь». «Я написал тебе письмо», — сказал он, не доставая конверта из кармана. «Ты прочитай и реши. Я знаю, понимаю, что ты 100 раз говорила. Но, может, ты привыкнешь ко мне потом, когда-нибудь». Она смотрела на Робертыча своими золотыми глазами под намазанными мазью бровями Деда Мороза, покачала забинтованным кочаном. «Уезжай, мой дорогой». Он все же достал конверт, аккуратно приставил к стакану на тумбочке. Говорили они в тот последний день мало, но о главном. Сергей Робертович принес очень грустную новость. Умер Женька, оптовик, физик-ядерщик, корифей книжных продаж, прохиндей-прощелыга, насмешливый и нежно влюбленный в Надежду последние лет 8. «Умер от сердечного приступа», — доложил Серега. «Никакого криминала. Стоял на остановке трамвая, качнулся, успел присесть на лавочку, откинулся к спинке и сидел так мертвый до поздней ночи, пока его какой-то мент не окликнул. Мать, Валентина Осиповна, он ведь с матерью жил, ты знаешь. 3 дня искала его по больницам, а нашла в морге. Такие дела. Такие дела». Когда Серега ушел, Надежда вынула лист его письма, развернула и прочитала «Душа моя», но дальше читать не могла. Сложила и спрятала. Во-первых, устала. Во-вторых, знала, что в том письме. Долго смотрела в окно, вспоминая другой давний снег, творожный склон оврага, как мчалась она на лыжах в красной шапочке. Сквозь колючие заросли метели мчалась в его беду, как стучала в дверь кулаком и как забилось сердце, когда он открыл и заплакал, и как переступила она порог, и как они бросились друг к другу, прикипели щеками, лбами, не разлепить. И не разлепили. Метель бушевала за окнами больничной палаты, старая метель сплетала колючие косы в веревки, в канаты неразрывные. В пожизненные вериги. «Если до старости доживу, — подумала, — прочитаю Серегино письмо, порадуюсь». Выписавшись из больницы, Надежда позвонила Валентине Осиповне выразить соболезнования. Та очень ее звонку обрадовалась, сходу горячо всхлипнула, обе они поплакали в трубку. И старушка-мама разговорилась. «Он ведь, знаете, Надюша, стоял перед большими переменами в жизни, — доверчиво сказала она, — самое большое издательство на Урале, из самых крупных в стране, забыла я, как называется, предложила ему стать их представителем в Москве. И Женя воспарил, перестал пить, твердил, что похудеет, станет ходить в спортивный зал. Но вот это происшествие с вами, Надя, прямо подкосило его. Он ведь к вам с такой душой всегда, с такой душой!» Она опять захлюпала, засморкалась. «Главное, в тот вечер, когда вы, когда вас... Ну, когда это несчастье с вами стряслось, он ведь вам звонил, всю ночь звонил. Помните, он всегда так волновался, что вы одна по улицам мотаетесь. Говорил, мама, эта девушка абсолютно бесстрашная дура. И в тот день, как всегда, позвонил. И звонил, и звонил. Потом лег, и среди ночи я проснулась даже. Он с кем-то говорил по телефону, так яростно, знаете. Он так рычал, так стонал. А на следующий день должен был ехать на какую-то важную встречу. И не доехал. Они уже попрощались, пожелали друг другу всего-всего, главное — здоровья. Произнесли каждое все положенные формулы, чтобы никогда больше друг друга не услышать. Но вдруг Валентина Осиповна замялась, проговорила: «Надюша, я вот что хотела спросить, что меня мучает. Может, вы знаете и просветите меня? В то последнее утро, уходя из дому, Женя так мрачен был, сам не свой, совершенно убитый, разговаривать даже не хотел, не мог. Одну только фразу сказал, и с такой болью: мама, если б ты только знала, что я натворил». Повернулся и вышел. Вот это меня мучает. Может, вам что-то известно? Что он натворил, мой бедный, одинокий мальчик? Мне бы легче стало, если б я знала. Надежда молчала. Молчала, не в силах произнести ни слова. «Нет, — сказала наконец, — я ничего об этом не знаю, Валентина Осиповна». А через месяц убили Марьяшу. К Надежде и ее бедам это убийство отношения не имело. Но не потому она резко пресекала попытки общих знакомых рассказать подноготную о всех его махинациях. Едва кто-то затевал излагать очередную версию о том, как, продав чужие акции, Марьяша собирался слинять с семьей за границу, она немедленно эту повесть обрывала. Просто помнила всю жизнь его насмешливую улыбку, и это... Мама научилась, что чужое брать нельзя, и его бесшабашные шуточки, легкую походку, которая не изменилась даже на скользком льду крутых финансовых виражей. Когда с руки сняли гипс, она обстоятельно, не торопясь, следуя официальным российским законам, закрыла фирму и отпустила людей, выдав чуть ли не последние свои деньги в качестве компенсаций, отпусков и бог знает чего еще. Просто собрала всех в офисе, достала толстую пачку всех своих накоплений и села отсчитывать на краю стола равные кучки. Девочки, два редактора и корректор Оля, плакали. Долю Веруни, своего могучего бухгалтера, сама отвезла в Люберцы вместе с бутылкой водки, ибо, услышав о новости, та запила. «Организм стоит», — — доложила Надежде по телефону гнусавым, заплаканным голосом. Последним она отпустила шофера и грузчика Мишу и сразу пошла учиться на курсы вождения автомобиля. Сдала блестяще, с первого раза. Экзаменатор даже похлопал в мягкие ладони, ибо придраться было не к чему. «Я ж плавчиха», — объяснила она ему весело. «Координация движений, то, сё». Но машину покупать пока не стала. И денег не было, и тесное пространство автомобиля слишком напоминало ее последнее приключение. Алешика до весны оставила в деревне у бабки. Она была еще слаба, даже не физически, а как-то нутром, духом слаба. Будто сырым соломенным огнем ей выжгло не волосы, не кожу, а что-то важное внутри и вокруг сиротливой души. И сейчас там зияло, не зарастая ничем, гулкая пустошь. Но к концу апреля выпала целая неделя удивительно ласкового тепла. По утрам за окном надрывались, кто кого переорет, звонкие птичьи голоса. Высох асфальт, и деревья во дворе покрылись той струящейся атласно-зеленой дымкой, которая и сообщает заинтересованным особам, что пришла настоящая весна. Надежда сняла, наконец, берет, потому что сквозь обожженную кожу головы стали пробиваться волосы, и, как бывает с травой после пожара, пошли ровно, густо, дружно, так что какое-то время, пока не стали длинными, она ходила с очаровательной копной Гекльберри Финна. А в конце мая, не предупредив своих деревенских, поехала за Лешиком. Вышла на станции и, как однажды в детстве, сама одна пошла по цветущей лесной колее. Разве что сушеной рыбины под мышкой не хватало. Лес был полон оживленной солнечной жизни. Черно-рыжие тени в глубине соснового бора взрывались брызгами ослепительного солнца. Справа тянулось засеянное поле с двумя островками тонких берез. Изумрудные облака их навехонькой нежной листвы невесомо плыли над белоснежными стволами. Смолистый сосновый дух витал над полянами, тропинками, игольчато-розовыми косогорами, смешиваясь с более тонкими и сухими запахами трав, с терпким духом полыни. Всюду порхала, летала, гудела и жужжала, шебуршилась в траве и вдоль тропинок, перекликаясь тысячью лесных голосов, бесконечная возрожденная жизнь. Надежда вдруг остановилась, будто кто коснулся ее ласковой рукой, и, закрыв глаза, мгновенно отдалась теплым оранжевым волнам пойманного в заглазье лесного света. Он накатил этот свет, завибрировал в каждой клеточке тела, отчаянная, пронзительная жажда быть вдруг захлестнула ее, пронеслась внутри лихим сквознячком сладкой истомой, проникнув до самой скрытной, самой темной глубины ее тела. И хотя от предстоящего свидания с сыном сердце в груди меленько и тревожно трепетало, она, как в отрочестве, когда Аристарх привел ее на поляну с душицей, сошла с тропинки и легла в траву. Со стороны станции сюда едва долетала бестолковщина гудков, перестука колес, гундосова бубнежа. Здесь дятел перебивал всю людскую суету, где-то близко, над головой клепая толстенный ствол, и своей мерной, как метроном, молодьбой дирижировал всей лесной живностью. Лес вскипал ликующими птичьими голосами, при этом, странно, ничуть не тревожа солнечного, глубинного древесного покоя. Высоко-высоко в берегах черных сосновых крон сплавлялись по васильковому небу сдобные хлеба облаков, а сосны кружились, кружились, надежда то погружалась в их водоворот, то опять выныривала, вовлекаясь в вихрь неутомимой, дух захватывающей жажды бытия. Так под птичий щебет, под дятловы труды она и заснула. Рядом с ней, синими глазами в синее небо, лежал Аристарх, лет 15, кудлатый, как нестриженный пес, вся грива в сухих травинках, пахучий травяной, сладкопотный, весь в то время нафаршированный поэтическими строками. Рядом лежал, крепко сжимая в руке ее ладонь, что-то декламировал. Во сне это было так прекрасно и нежно, но смутно. Про то, что вот оба они спаслись из ада, очистились от смерти и скверны, от злобы и лжи, и теперь острог и не разобрать. Одна все же ясная просочилась в сон. «Крылатые лошади, подковы тяжелы», — сказал он своим ясным, ломким в те месяцы голосом, который она бы узнала и в раю, и в аду. И тут же проснулась. По деревне шла мимо заборов, за каждым из которых шмелями и пчелами гудела, как трансформаторная будка, высокая густая сирень. Фиалковое небо деревенского полдня простиралось над крышами до темно-зеленой, черной почти кромки леса, а по окраинам его, как пар из-под крышки кастрюли, медленно выползали и восходили ввысь батистовые дымки. За чьим-то забором надрывался аккордеон, где-то стучал топор, у колонки гремело ведро, а на бабкином заборе сидела незнакомая Надежде пушистая кошка дивного черепахового окраса. Возле самой избы громко возились какие-то дети, рослые крепкие мальчики, лет 8-9, уже загорелые, лица в темной позолоте. То ли игра у них шла, то ли драка, крики стояли, как на стадионе. Вдруг все умолкли, заметив незнакомую тетеньку. Один из мальчишек, совершенно лысый, но с черным довоенным чубчиком, густой кудрей, торчащим над лбом, выпрыгнул из кучи малы, побежал к ней, остановился шагах в 10, крикнул: «Скикиш тебе ждать, я вже все жданыки поил!» И она заплакала, засмеялась, раскинула руки и сказала: «Иди ко мне, засранец».